В противоположном углу играл небольшой оркестр, под звуки которого несколько пар топтались на круглой площадке в центре зала. «Потанцуем?» — предложил Виктор. Танцевали молча. Наташа через его плечо смотрела то на оркестр, то на официантов, пробегавших по залу с подносами в руках, то на танцующие пары, а Виктор, прижимая ее к себе, жарко дышал ей в ухо. «Ты опять не пьешь?» — спросил Виктор, обиженно взглянув на ее бокал. «Это такое вино, обалдеешь! Хоть попробуй!» «Я должна ему сказать. Сейчас. Прямо сейчас. Я предупреждала, что не пью». «Выпей хоть немного. Попробуй. Ты такого вина никогда не пила». Наташа сделала один глоток. Вино действительно было очень вкусное. И она вспомнила, как в Париже, когда они с Филиппом первый раз были в ресторане, он спрашивал ее, что она будет пить, и она никак не могла втолковать ему, что ничего не понимает в винах. Он ужасно смеялся. — Ну как? — спросил Виктор, заметив, что она улыбается. — Очень вкусно, — сказала Наташа, и ее улыбка погасла. Потом они танцевали еще и еще. Он все крепче прижимал ее к себе, а она закрывала глаза, пытаясь хотя бы на мгновение представить, что танцует с Филиппом. И вдруг он сказал: «Наташа, выходи за меня, а? Выходи, ей-богу!» Вот и дождалась. «Почему я до сих пор не сказала ему, что жду ребенка? Разве я могу сейчас сказать ему об этом? Что же делать? Просто отказать, ничего не объясняя? Прийти с ним в ресторан и... Боже, разве я теперь обязана выходить за него замуж? Конечно, нет. Я свободный человек, да, совершенно свободный, что бы ни говорила Ленка. Или все-таки она права? И действительно ли я так не хочу этого? Я давно должна была все ему рассказать. Должна? Почему должна? Если я ему нужна, то... Нет, не то, не то. Боже мой!» Все это вихрем пронеслось у нее в голове. Слегка отстранившись от него и посмотрев ему в глаза, Наташа сказала: «Виктор, я уже 43 года, Виктор. Ты скажи, да или нет?» «Виктор, пожалуйста, я сейчас ничего не могу сказать. Нет, не перебивай, мне и так нелегко. Я очень благодарна тебе за все, что ты для меня сделал. Не перебивай, прошу тебя. Но дать тебе ответ сейчас я не могу». «Почему?» «Потому что все это очень неожиданно. И потом, ты сам знаешь, что за последнее время столько всего произошло. Я сейчас просто не готова говорить об этом. Подожди немного». «Сколько?» «Не знаю. Хотя бы несколько дней». «Ладно, валяй». Он был обижен. «Но имей в виду, завтра я уезжаю в Волгоград по делам. Вернусь через 10 дней. И тогда ты дашь мне ответ. Лады?» Когда они вернулись к столику, говорить было уже не о чем. Виктор выглядел обиженным и не скрывал этого, а Наташе хотелось одного — поскорее уйти.